Ну что ж, Танюша, пора ехать домой. Мама ждет. Мы же обещали ей долго не задерживаться и вернуться вовремя. Спасибо вам, Александр Петрович, за интересный рассказ. Ну, поехали. Ну, внучка, теперь ты поняла, кто такие дикие животные? Почти все, дедушка, поняла. Я всю книжку сама постараюсь прочитать. А еще очень хочу все это маме теперь рассказать и нарисовать в альбоме всех животных, которых видела в заповеднике. До свидания! Счастливой вам дороги. Приезжайте и не раз. У меня есть еще много историй о других обитателях нашего заповедника. Теперь, внучка, ты много знаешь о диких животных. Ну, Александр Петрович, до свидания. Спасибо вам. До встречи. Спасибо вам. До встречи. Детям очень интересно обо всем на свете знать. И ответы на вопросы непременно получать. Задавать вопросы эти детвора не устает. И поэтому зовется любознательный народ. У тебя вопросы, получи совет. Аудиопрограмма даст на все ответ. У тебя вопросы, получи совет. Аудиопрограмма даст на все ответ.